Наконец Вольфганг замер, прижавшись лицом к моему животу, и мы продолжали неподвижно лежать на мягком турецком ковре перед камином. В мерцающем свете углей влажно поблескивала наша кожа, а его крепкое мускулистое тело отливало бронзой. Моя рука скользнула вниз по его спине к талии, и он невольно вздрогнул. «Пожалуйста, Ариэль!» Он поднял взлохмаченную голову и с усмешкой глянул на меня. «Надеюсь, ты хорошенько подумала, прежде чем начать снова дразнить меня. Ты же настоящая колдунья, опутавшая меня своими чарами». «А, по-моему, волшебная палочка является твоим атрибутом», — со смехом заметила я. Вольфганг откинулся назад, встав на колени, поднял меня с ковра. В камине догорали тлеющие угольки. Несмотря на наши недавние упражнения, в комнате ощутимо похолодало. «Кто-то должен сохранить остатки благоразумия хотя бы ненадолго», — сказал он, накидывая халат мне на плечи. «Тебе нужно немного отдохнуть и расслабиться. Твоя последняя терапия, по-моему, оказала на меня замечательное воздействие», — заверила я его. Вольфганг покачал головой и улыбнулся. Поднявшись с ковра, он подхватил меня на руки и отнес в ванную комнату за моей спальней, где посадил меня на стул и набрал в ванну горячую воду. Он щедро растворил в воде душистые минеральные соли, потом принес для нас чистую одежду и положил рядом с ванной. Когда мы погрузились в ароматную воду, Вольфганг намочил большую губку и начал выжимать ее, поливая ручьями мои груди и спину. «Я не представлял, что на свете существуют такие соблазнительные особы», сказал он, целуя сзади мои плечи. «Но полагаю, что нам пора вернуться на землю. Сейчас всего лишь начало 9-го. Ты, наверное, проголодалась». «Ужасно», — призналась я, внезапно почувствовав сильный голод. В общем, закончив принимать ванну, мы быстро вытерлись, облачились в теплые вещи и прошли через виноградники к ресторанчику, который, как и было сказано, смотрел на реку. Когда мы вошли туда, в камине весело потрескивал огонь. Мы заказали горячий суп, салат из свежей зелени и французское блюдо раклетте, отварной картофель с острым плавленным сыром и хрустящими маринованными огурчиками. Собрав подливку с тарелки кусочками хрустящего хлеба, мы облизали друг другу пальцы, по которым стекал огуречный сок, и запили все это превосходным сухим рислингом. Уже в начале 11-го мы побрели обратно вверх по дороге между виноградниками. Клочья поднимавшегося от реки тумана, точно призраки, слонялись по рядам подвязанных виноградных лоз, на которых начали проклевываться ростки новой жизни. Воздух еще звенел от холода, но от земли уже исходил тот особый влажный и острый вечерний запах, возвещавший приход весны. Стащив с меня перчатку, Вольфганг завладел моей рукой, и, как обычно, от его прикосновения меня все обдало жаром. Он улыбнулся мне, и мы двинулись дальше к дому. Но именно в тот момент пелена тумана закрыла луну, погрузив нас в темноту. Мне вдруг послышалось, что где-то за нами, чуть ниже на склоне, хрустнула ветка под чьей-то ногой. Сама не знаю почему, я вдруг жутко испугалась. Остановившись, я высвободила руку и прислушалась. Кто мог гулять в такой глуши поздно вечером? Рука Вольфганга сжала мое плечо. Он тоже услышал шаги. «Подожди здесь и не волнуйся», — тихо сказал он. «Я сейчас вернусь». «Не волноваться? Я была в панике, но его уже поглотила тьма». Притаившись между двумя виноградными рядами, я напряженно вслушивалась в ночные звуки, как учил меня Сэм. Например, именно сейчас я уже различала отдельные призывы дюжины разных насекомых и тихий шум реки, медленно несущей воды по дну долины. Но к этим звукам природы подмешивался шепот двух разных мужских голосов. До меня доносились лишь обрывки разговора. Кто-то произнес слово «она», а потом я услышала слово «завтра». Я во все глаза таращилась в темноту, и тут вдруг ветер отогнал туманную завесу, и склон холма оказался залит серебристым лунным светом. В 20 ярдах ниже того места, где я пряталась, маячили рядом две мужские фигуры, слегка скрытые рядами виноградника. Одна из них явно принадлежала Вольфгангу. Когда я встала, он увидел меня, помахал рукой, а потом, отделившись от своего собеседника, пошел мне навстречу. Я мельком глянула на таинственного преследователя. Лица его я не разглядела даже в лунном свете. Оно было скрыто полями помятой шляпы. Но когда этот низкорослый тип пошел вниз по склону, что-то в его походке и пружинистых движениях показалось мне странно знакомым. Тут как раз ко мне подошел Вольфганг. Он обхватил меня за талию и, приподняв, закружил в воздухе. Потом опустил на землю и запечатлел на моих губах долгий поцелуй. «Если бы ты могла видеть себя сейчас, в этом серебристом свете, — сказал он, — ты невероятно красива, прямо не верится, что ты настоящая и что ты моя». «Кем оказался наш преследователь?» — спросила я. «Вроде бы он мне знаком». «О, вовсе нет. Это мой сторож Ганс», — ответил Вольфганг. «Он работает в соседнем городке и каждый вечер на обратном пути проверяет мой дом. Правда, обычно он появляется здесь пораньше. Но как раз сегодня, когда он уже вернулся, ему сказали, что в замке горит свет. Вот он и решил зайти еще раз перед сном и проверить, все ли в порядке. Наверное, мне стоило сообщить ему о моем приезде, поскольку он не привык, что я принимаю гостей». Глянув на меня с высоты своего роста, Вольфганг покровительственно положил руку мне на плечо, и мы продолжили нашу прогулку. «А теперь, моя дорогая маленькая гостья», — добавил он, заключив меня в объятия, — «я полагаю, нам тоже пора отправиться в кровать, хотя спать вовсе не обязательно». Но со временем мы, конечно, уснули, правда, уже глубоко за полночь в уютной, убаюкивающей мягкой кровати Вольфганга под стеклянным куполом, под раскинувшимся над нами небесным пологом. Романтическая ночная одиссея бурной страсти определенно освежила мои мысли, не говоря уже о всем теле. Я окончательно успокоилась, хотя не имела ни малейшего понятия, что день грядущий мне готовит, как, впрочем, и вся остальная жизнь. Вольфганг в полном изнеможении откинулся на подушки, протянул руку поперек моей груди и поигрывал пальцами в моих раскинувшихся по плечам волосах, пока его не сморил спокойный и здоровый сон. Я лежала на спине и вглядывалась в усыпанное звездами полночное небо. Прямо над головой посверкивало созвездие Ориона, цыганская прародина Дакиана, а в центре этих небесных песочных часов Орионов пояс с тремя яркими звездами — Каспар, Балтазар и Мельхиор. Последним моим осознанным воспоминанием при взгляде на гигантского млечного змея, проползавшего по небу мимо Ориона, была рассказанная мне Сэмом легенда о происхождении Млечного Пути. Древние полагали, что это струя молока, пролившегося из груди праматери богов Реи. Мне вспомнился и тот первый раз, когда я осталась на всю ночь, чтобы увидеть его. Ту ночь много лет назад, когда Сэм отправился на поиски Тива Титмос, своего индейского тотема, и уже бессознательно я еще раз провалилась в прошлое. Было далеко за полночь, но еще не рассвело. Мы с Сэмом бодрствовали всю ночь, поддерживая огонь в костре и ожидая тотемных духов. Последний час мы просидели рядом друг с другом совсем тихо, скрестив ноги на земле и соединив лишь кончики пальцев в надежде, что до рассвета Сэм все-таки увидит то, что пытался увидеть вот уже 5 лет подряд. Низко над горизонтом на западе висела луна, и угольки костра едва тлели. И тогда я услышала что-то странное. Может, я и ошиблась, но мне показалось, как будто кто-то дышит где-то рядом. Я напряглась, но Сэм сжал мои пальцы, предупреждая, чтобы я не шевелилась. Я перестала дышать. Странное дыхание раздалось совсем близко, прямо за ухом. Громкий хищный звук, приносивший какой-то жутко дикий, теплый и резкий запах. Спустя мгновение краем глаза я заметила легкое движение. Мой застывший взгляд устремился вперед, я боялась шевельнуть даже ресницами, хотя сердце бешено колотилось. Когда это движущееся пятно появилось в поле зрения, я едва не потеряла сознание от потрясения. Это был взрослый кугуар, горный лев, всего в нескольких футах от меня. Сэм сильнее сжал мои пальцы, поддерживая мою смелость, но я просто окаменела от страха. Даже если бы я захотела встать на ноги, то они вряд ли удержали бы меня. Да и вообще было понятно, что все мои желания сейчас бессмысленны. Дикая кошка медленной скользящей поступью обошла вокруг нас почти беззвучно, если не считать ее ровного горлового дыхания, напоминавшего мурлыканье. Потом она остановилась около угасающего костра и, медленно и грациозно повернувшись, посмотрела прямо на меня. И тут началось нечто невообразимое. Раздался какой-то треск в кустах на дальнем конце поляны. Кугуар с сомнением оглянулся на этот звук. Сэм опять сжал мои пальцы, а из-под леска вдруг вывалилась темная тень и, покачиваясь, протопала в круг. Это был медвежонок. Резко фыркнув, кугуар направился к нему. Неожиданно из кустов на поляну выкатилась огромная медведица. Одним взмахом лапы она отбросила детеныша себе за спину и поднялась на задние лапы, огромный темный силуэт, очерченный лунным светом. Пораженный кугуар вильнул в сторону и, сделав мощный прыжок, растворился в темном лесу. Мы с Сэмом сидели окаменев, а медведица медленно опустилась на все четыре конечности и двинулась к нашему кругу с угасающим костерком. Она спокойно обнюхала мой рюкзачок, пошуровала в нем лапой и выудила яблоко. Ухватив его зубами, она отошла назад и отдала добычу медвежонку. Потом, подталкивая его носом перед собой, удалилась вместе с ним в лесную чащу. Следующие полчаса мы с Сэмом провели в полном молчании. И, наконец, чернота неба начала рассеиваться. Он пошевелился, пожал мою руку и прошептал: «Мне кажется, умница, что ты тоже познакомилась этой ночью со своим Тива Титмосом. Кого бы тот лев ни искал, он, конечно же, нашел верного человека, Ариэль — львиное сердце». «А к тебе тоже пришли твои тотемные медведи», — взволнованно прошептала я. Встав и подняв меня на ноги, Сэм покровительственно заключил меня в медвежье объятие. Мы вместе вошли в этот магический круг, Ариэль, и мы вместе увидели их, льва и большую медведицу с медвежонком. Ты понимаешь, что это значит? Наши тотемы пришли показать нам, что они действительно наши. На рассвете мы укрепим наши узы, смешав наши кровные соки, как делают кровные братья. И тогда для нас обоих начнется совершенно другая жизнь, — заверил он меня. Вот увидишь. Да, жизнь действительно изменилась, как и обещал Сэм. Только та история произошла почти 18 лет назад. А сегодня в постели Вольфганга, под вращающимся небесным кругом, мой тотем впервые опять посетил меня во сне. Проваливаясь обратно в предрассветный сон, я подумала, что уловила верную связь между святым Иеронимом и его раненым львом. Как заметил вчера Дакиан, созвездие, расположенное на зодиакальном круге напротив созвездия правящего дома каждой эпохи, считалось в древности его символическим соправителем. И, подобно этому, Дева Мария обладала равным знаковым влиянием с рыбами Христа. И я знала, что напротив Водолея в зодиакальном круге находится лев. Поэтому, возможно, моя тотемная львица явилась ко мне во сне, чтобы еще раз утащить меня в тот магический круг. Проснувшись утром, я долго не могла понять, что на самом деле это не тот рассвет, который мы встречали на вершине горы с Сэмом. Я была одна в кровати на верхнем балконе замка Вольфганга, в окружении подушек под теплым ватным одеялом, а солнце уже вовсю заливало его апартаменты. «Сколько же сейчас времени? Неужели я проспала все на свете?» — испуганно подумала я, приподнимаясь с постели. Вскоре появился Вольфганг в широких брюках и мягком сером кашемировом свитере. Он притащил уже знакомый мне по вчерашнему вечеру поднос, теперь нагруженный чашками и тарелками, ковшиком с горячим шоколадом и корзинкой с булочками и горячими рогаликами. Когда Вольфганг присел на край кровати и налил какао, я схватила румяную хрустящую булочку. «Итак, какая у нас на сегодня программа?» — спросила я. «Вчера вечером нам так и не удалось обсудить наши планы. В Ленинград мы вылетаем в 5:00 вечера, а монастырь в Мельке открывается в 10:00, то есть до его открытия еще чуть больше часа, и мы сможем посвятить нашим изысканиям несколько часов до отъезда в аэропорт». А Зоя хоть намекнула, что именно нам надо найти. «Какое-то связующее звено к тем документам, которые так надежно запрятала твоя мудрая бабушка», — сказал Вольфганг. «Из обширной коллекции средневековых манускриптов монастырской библиотеки Мелька мы сможем выудить концы порванной нити. Но если в монастырской библиотеке так же много книг, как в той, где мы были вчера, то сможем ли мы всего за несколько часов найти там неизвестно что?» — спросила я. «Как и твои родственники, я надеюсь, что именно ты найдешь, что нам нужно». Пришлось удовлетвориться пока загадочным ответом Вольфганга, поскольку перед выездом из замка к открытию монастыря мне хотелось успеть принять душ и нормально одеться. Я уже была готова к выходу, но вдруг кое-что вспомнила и спросила Вольфганга, можно ли воспользоваться компьютером в его офисе, чтобы ответить на факс, пришедший мне вчера из Штатов. Спустившись в его скромный офис, я попыталась сосредоточиться. Мне хотелось сообщить Сэму о всех событиях вчерашнего дня, но я понимала, что для начала надо привести в порядок собственные противоречивые чувства. Учитывая мое окружение и недавнюю активную деятельность, я испытывала сильное смущение, даже думая о Сэме, не говоря уже о логичном изложении моих мыслей на экране монитора. Это могло показаться смехотворным, но я знала, что если кто-то и сможет уловить мои флюиды, пылкие или страстные, даже на расстоянии тысяч миль компьютерной связи, так это Сэм. Мне вдруг пришло в голову, что, возможно, он уже уловил. Я ведь заметила, что не только львица навестила меня в последнем сне. Рядом со мной на извилистых тропах сна были Сэм и его тотемные животные. Выбросив сумбурные мысли из головы, я попыталась придумать некое двусмысленное послание, нечто короткое, гладкое и деловое, при этом передающее как можно больше сведений. Вспомнив, что Сэм на сей раз назвался сэром Ричардом Бартоном, я сочинила следующее.